Глава вторая, в которой мне крайне невежливо сообщают, что я из себя представляю. Очнувшись, я обнаружила себя сидящей в кресле у окна. Стакан с наполовину выпитой водой все еще был у меня в руках, а в комнате никого не было. В голове было пусто и даже как-то звонко, ни следа бурного веселья, переполнявшего меня еще, кажется, минуту назад. Я еще раз внимательно осмотрела окружающее пространство и скривилась. Абсолютная трезвость, а галлюцинация на месте. Что он там сказал? Другой мир? Что, вот так, на полном серьезе? Ладно, примем за рабочую гипотезу. Мало ли. Мало ли, что там бывает. Для розыгрыша как-то многовато действующих лиц и декораций. Один чеширский кот чего стоит? Я вспомнила и заулыбалась помимо воли. Интересно, успел сбежать? Вопли и лязганье за окном стихли, но попытка встать и подойти к окну успехом не увенчалась. Ноги были как ватные. «Гипнотизер хренов!» — с раздражением подумала я. Взгляд мой упал на стакан с остатками воды, который по-прежнему сжимала в руках. И я немедленно ощутила сильную жажду. Но стоило поднести стакан ко рту, как на краю восприятия мне померещилась в воде какая-то мутноватость. Сразу передумав пить, я начала рассматривать воду. На первый взгляд вода была как вода, но, сосредоточившись на рассматривании, я вдруг начала проваливаться взглядом вглубь, словно перед моими глазами быстро сменяли одно увеличительное стекло за другим, все более и более мощным. Вода как будто начала распадаться на отдельные молекулы, парящие в воздухе. Ну, я решила называть эти пульсирующие комочки, тусующиеся группками по три штуки, молекулами воды. В конце концов, химик я или нет? Короче, зрелище было потрясающее. Хотя голова здорово кружилась, а зрение не фокусировалось на общей картине. Только фрагменты. Вдруг я увидела маленькие геометрические фигурки, толкающиеся среди молекул. Крошечные изящные завитушки, мерцающие огонечки. От этого захватывало дух, и отрываться совершенно не хотелось. Но тут на меня обрушился какой-то звук, внезапно обретший странную материальность, и звуковой волной меня выбросило обратно. Видимо, не до конца эффект грибочков исчез. Отметила я, машинально допивая воду, ибо пить захотелось еще сильнее. Как выяснилось, закончила я вовремя. Стакан вдруг исчез у меня из рук. Ну и сервис тут. Кресло дернулось, выехало на середину комнаты и тоже исчезло, заставив меня довольно больно шлепнуться на пол. И тут же я выяснила, что у меня появилась компания. Давешний бородач, похоже, привел друзей, таких же угрюмых типов, облаченных в восточные халаты, с бородами в ассортименте, на любой вкус, и с посохами. Меня окружало 5 человек, причем именно окружало. Они стояли на равном расстоянии друг от друга и от меня. Пока я на них тупо пялилась, мужики синхронно вскинули посохи и из их наверший ударили лучи. Я в ужасе подпрыгнула на заднице. Встать с пола я так и не успела, но оказалось, что лучи дрожат вокруг меня. Покряхтев и все-таки встав на все еще ватные ноги, я поняла, что лучи, исходя из навершия посоха одного бородача, преломляются в навершие посоха бородача напротив и, таким образом, прыгая с посоха на посох, образуют 5-лучевую звезду. А я нахожусь как раз в центре. На блестящем полу тоже загорелась пентаграмма, словно тень от лучей. Это было очень красиво и абсолютно непонятно. И даже немного страшно. Или даже много. И тут мой знакомый бородач. Мысленно я окрестила его Бармалеем за потлатую черную бороду. Заговорил. И я его поняла. При этом я слышала, что говорит он по-прежнему на каком-то тарабарском наречии, но самым удивительным образом я знала смысл. «Не шевелись, демоны, не пытайся сбежать. Нас 5, и тебе не вырваться из пентаграммы. Стоит тебе коснуться границы, ты будешь мгновенно испепелен». «Что?» — вырвалось у меня. Я в первое мгновение не уловила весь смысл послания и даже в ужасе заозиралась, пытаясь обнаружить вышеупомянутого демона. Но все 5 бородачей сурово хмурились именно в моем направлении. Пришлось, судорожно сглотнув, признать, что демоном тут считают именно меня. С чего, спрашивается? Мне очень сильно захотелось достать из своего рюкзачка зеркало и посмотреться в него. Но в самом же деле у демонов должны быть жуткие рожи, рога там, клыки. В рюкзачок я не полезла, побоявшись, что любые мои телодвижения сочтут попыткой к побегу. Испепеляться мне не хотелось. Хоть лучи меня окружающие и выглядели довольно безобидно, вроде разноцветных лазеров, но пятеро мужиков — это пятеро мужиков, как ни крути. Тем временем мой знакомый продолжил свою тираду. «Демон, ты должен исполнять мои приказы и не пытаться причинить нам вред. Ты принесешь мне клятву верности, которую не сможешь нарушить, иначе будешь испепелен немедленно». «Нет, ну вот зануда!» — подумала я. «Испепелен, испепелен!» — заело его. «Маньяк, какое-то честное слово!» Вслух же я снова смогла выдавить только «Что?» И сразу же, разозлившись на себя за скудность репертуара, поправилась. «Какую еще клятву?» «Клятву Ар-Рю-Ке», буквально лопаясь от гордости, сообщил Бармалей. «Что?» Снова помимо воли вырвалось у меня. «Клятва Ар-Рю-Ке сделает меня твоим хозяином», с довольным видом пояснил этот кошмарный тип, «и не даст тебе причинить мне вред». «Превосходно! Только вот хозяев мне не хватало». «У меня идиосинкразия, клятвам!» Надменно заявила я, решив, что раз все вокруг сошли с ума, надо соответствовать и попытаться извлечь хоть какую-то пользу из своего демонского амплуа. «Максимум могу пообещать, что не стану причинять вам вреда». Лица окружающих меня волшебников вытянулись. То ли они не привыкли, что им перечат, то ли не знали значения слова «идиосинкразия». Некоторое время они пялились на меня, а я на них. Я начала ощущать себя актером в любительском театре в тот неловкий момент, когда обе стороны забыли следующую реплику. Но тут волшебники переглянулись и одновременно ударили в пол своими посохами. Лучи вокруг меня загудели и... завибрировали. Интенсивность свечения заметно возросла, а вокруг меня начал образовываться уже знакомый мне мыльный пузырь. Я наблюдала за этим представлением, борясь с желанием потрогать хоть один луч. Сейчас они выглядели такими толстыми, мягкими и пушистыми. Несколько секунд ничего не происходило. Затем гудение стихло. На мгновение восстановился статус-кво. И вдруг все волшебники исчезли, оставив свои посохи, которые продолжали стоять, как ни в чем не бывало, и производить всю эту светомузыку. Я пригорюнилась. Если они свалили надолго, это чревато проблемами разного характера, например, туалет. Впрочем, можно снова опробовать свои верные маникюрные ножнички. Но не успела я как следует углубиться в планирование, как колдуны. Какие они волшебники после всего этого? Волшебники должны быть милые и добрые, а не сборище каких-то разбойников. Вернулись в полном составе, и Бармалей заявил, значительно убавив тон. «Хорошо. Ты должен поклясться, что не причинишь нам вреда и выполнишь наши приказы». Тут уже задумалась я. Терпеть не могу клясться. Клятвы, на мой взгляд, изрядно попахивают бездарным фарсом. Чушь какая-то. И вообще, я, значит, поклянусь не причинять им вреда, а они меня испепелять начнут. Хрен вам. А вдруг они прикажут мне начать убивать каких-нибудь людей? Или дворцы строить? Или это к джиннам? Для чего там демонов вызывают? Все, что я могла вспомнить из сказок про демонов, было связано с вырыванием душ и жуткими истязаниями несчастных жертв. Как обнаружить хоть какую-нибудь завалящую душу, я совершенно себе не представляла. Истязания тоже явно не по моей части. Мне даже мух убивать обычно жалко. Были, конечно, еще суккубы и инкубы, но при мыслях об этих разновидностях меня отчетливо затошнило. Впрочем, по серьезным мордам бородачей было ясно, что услуги суккубов им на данный момент не требуются. И то хлеб. Да, не повезло мужикам с демоном. Как вот только я сама из этого выкручиваться буду? Их пятеро, а я одна. Еще немного обдумав ситуацию, я сообщила. Я клятвенно обещаю не нападать первой. Просьбы я обдумаю. Приказы я не выполняю. Я не тот тип демона. Тут вы что-то напутали. «Договорились?» И тут меня осенила еще одна идея. Если вам нужно выполнение приказов и полное повиновение, рекомендую отправить меня обратно и вызвать соответствующего демона». Колдуны задумались, затем повторили свой фокус с исчезновением и, через некоторое время, возвращением. Надо отдать им должное. На этот раз они отсутствовали гораздо дольше. Я уже успела всерьез озаботиться проблемами поисков туалета, ванной и кухни. Не то чтобы мне все это понадобилось вот прямо сейчас, но такой вот я приземленный человек. Куда бы ни попала, сразу начинаю заниматься обустройством быта. Когда колдуны снова материализовались на своих местах, мне показалось, что вид у них жутко хитрющий. Хотя что там можно увидеть в кущах таких бород? Я решила держаться на стороже. Мой Бармалей торжественно сообщил. «Мы решили принять твою клятву, демон. У тебя будет определенная свобода передвижений. Сбежать обратно ты не сможешь, пока не выполнишь три наших требования. Прими к сведению, что причинить нам вред ты тоже не сможешь, ибо мы наложили на себя оградительные заклятия великой силы». Я пожала плечами. Типа, не больно-то и хотелось. Я, конечно, слегка надеялась, что чем черт не шутит. Может, они решат отправить меня обратно. Кому нужен такой убогий даже на вид демон? Но нет, так нет. И я принялась решать насущные проблемы. Окей, договорились. И пока вы тут будете разбираться, чем меня занять, мне бы хотелось выяснить, где я буду жить. Мне нужен отдельный номер с туалетом, ванной и доставкой еды. И чтоб меня не беспокоили. По мере развития моей тирады рожи колдунов вытягивались все сильнее. Видимо, таких наглых демонов им еще не встречалось. И я таки склонна была с ними согласиться, ибо не узнавала саму себя. Я обычно жутко застенчива и стеснительна. Требовать! Что-то в незнакомом месте у толпы незнакомых мужиков это мне и в самом смелом сне присниться не могло. Уж не знаю, что послужило причиной. Кексик с сюрпризом от Лёльки или банальный переизбыток из ряда вон выходящих впечатлений. Несмотря на обещание ясной головы от загадочного блондина. Надо же, совершенно вылетело из памяти. Все окружающее наотрез отказывалось восприниматься как реальность. «Ты останешься здесь, в этой башне», — наконец выдавил из себя Бармалей. «Все необходимое тебе доставят. Башня запечатана заклятиями, так что не пытайся сбежать». Колдуны снова синхронно стукнули посохами о пол. Лучи пентаграммы погасли, зато каждый из колдунов окутался еле заметной дымкой, причем у каждого разного цвета. Эстеты, блин! С легкими хлопками воздуха колдуны исчезли, оставив меня одну.